بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا وقعت الواقعة. Когда свершится то, что должно свершиться. ليس لوقعتها كاذبة. Ничто не отвратит его. خافضة الرافعة. Одни будут унижены, а другие возвышены. Когда земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся на мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах, вы разделитесь на три группы. Одни будут по правую сторону. Кто же будет по правую сторону? وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Другие же будут по левую сторону. Кто же будет по левую сторону? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. И будут опередившие их всех в добре, которые опередят их и в раю. Это приближенные. Они прибудут в садах блаженства. Многие из них из первых поколений. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. И лишь немногие из последних. عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ. Они будут лежать на расшитых ложах. مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. Друг против друга прислонившись. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Вечно юные отроки будут обходить их. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. С кубками, кувшинами и чашами с родниковым напитком. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. От которого не болит голова и не теряют рассудок. وفاكهة مما يتخيرون. С фруктами, которые они выберут. ولحم طير من и мясом птиц, которое они пожелают. Их женами будут черноокие, большеглазые девы, подобные сокрытым жемчужинам. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Таково воздаяние за то, что они совершали. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей. إلا قيلا سلاما سلاما. А только слова мир, мир. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. и будут те, кто по правую сторону. Кто же будет по правую сторону? Они прибудут среди жестера, лишенного шипов. И банановых деревьев с лежащими друг на друге плодах, в распростертой тени, среди разлитых вод, и многочисленных фруктов, которые не кончаются и не запретны, они будут лежать на приподнятых подстилках. Мы сотворим их в совершенном облике. И сделаем их девственницами, любящими и равными по возрасту. Это для тех, кто по правую сторону. Многие из них из первых поколений, а многие из последних. И будут те, кто по левую сторону. Кто же будет по левую сторону? Они окажутся под знойным ветром и в кипятке. В тени черного дыма. Которая не приносит ни прохлады, ни добра. Прежде они нежились роскошью. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ Упорствовали в великом грехе. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ И говорили: «Неужели мы будем воскрешены после того, как мы умрем и станем прахом и костями?» Или же наши праотцы? Скажи: «Поистине, как первые, так и последние поколения لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Будут собраны в определенном месте в известный день. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Тогда вы заблудшие, считающие лжецами посланников, непременно вкусите от дерева заккум, вы будете набивать ими животы, فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ И запивать их кипятком. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ Как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ Таким для них будет угощение в день воздаяния. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете воскрешение? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Видели ли вы семя, которое вы извергаете? أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Вы создаете его или мы создаем? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать нам عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Заменить вас подобными вам и создать вас такими, какими вы себе и не представляете. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помянете назидание? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ Видели ли вы то, что сеете? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Вы ли взращиваете это, или мы взращиваем? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Если мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными. И скажете, поистине мы потерпели убыток. Более того, мы лишились пропитания. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ Видели ли вы воду, которую вы пьете? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Вы ли не спосылаете ее из дождевых туч? Или мы не спосылаем? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ Если бы мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы не благодарны? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Видели ли вы огонь, который вы высекаете? أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ Вы ли взращиваете деревья для него, или мы взращиваем? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Мы сделали его напоминанием и благом для путников. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Прославляй же имя Господа твоего великого. ف فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Но нет, клянусь местами заката звезд. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. И эта клятва, если бы вы только знали, великая. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Это благородный Коран. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. Хранимый в Писании. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Прикасаются к нему только очищенные. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. Он ниспослан Господом миров. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. Неужели вы не веруете в это повествование? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. И благодарите за ваш удел тем, что считаете ложью истину. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. А когда душа подступает к горлу, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. И вы смотрите на умирающего. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ Мы ближе к нему, чем вы, но вы не видите этого. Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние, тарджиунаха ин кунтум садикин. Не вернете ему душу, если вы правдивы. Фаамма ин кана миналь мукаррабин. Если он будет одним из приближенных, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. То он обретет покой, удел и сад блаженства. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Если он будет одним из тех, кто по правую сторону, فسلام لك من أصحاب اليمين. Ему скажут: мир тебе. Ты один из тех, кто на правой стороне. وأما إن كان من المكذبين الضالين. Если же он будет одним из заблудших, считавших лжецами посланников, то угощением для него будет кипяток. И он будет гореть в аду. Поистине, это несомненная истина. Прославляй же имя Господа твоего великого. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.